Да. История. Сколько экспрессии. Сильно. Очень сильно. Как он мог ее убить? Правильно, правильно. Талант, талант. Вы находите? Я рад. Очень рад. Джованни, на пару слов. Сеньор сценарист, как вы кстати? Я вчера говорил с Крешенци. Ему не нравится, что финал такой мрачный. Ну вот, собрались и говорят о делах. Нехорошо. Джованни, дамы предлагают поехать в Остию. Извини, милая. Ну и что же? Он спрашивал, нельзя ли немножко смягчить финал. Кто-то из прокатной фирмы прочел и испугался. Это невозможно. Это невозможно. А ты как думаешь? Ремесло. Что приказывают, то и делаю. Стараюсь, чтобы вышло получше. Но мне-то ты можешь сказать по-дружески. Я бы еще мрачнее сделал. Показал бы операцию, как удаляют глаз. Показал бы кровь, ужас, пустую глазницу. Пусть зрители в обморок падают. Ну, впрочем, твое дело тебе и решать. Ты ведь знаешь, чего ты хочешь. Можно опереться на вашу руку. Ух, шите мне жены. Ни на минуту не оставляют своих мужей. Я вам нравлюсь? Да? Маленький просмотровый зал. Здесь сидят кинодельцы. Каждому из них уже 40, и каждый знает цену себе и всему на свете. Они собрались сюда, чтобы просмотреть уже отснятый материал и решить, стоит ли поддерживать эту затею. Все непринужденно расположились в креслах. Джованни усаживается за микшерский пульт, чтобы не терять связи с будкой киномеханика. Сеньоры! Сеньоры! Куски, которые вы увидите, пойдут в черновом монтаже. Поэтому вам придется призвать на помощь воображение. А я по ходу дела буду кое-что пояснять. Начинаем просмотр. Джакомо получил задаток и сразу же пригласил всех своих родственников. Они пришли. Целая процессия. Джакомо показывает холодильник. Вот здесь делается лед. Сюда ставят молоко. А вот сюда мясо и овощи. Садитесь за стол. Садитесь за стол, пожалуйста, вот сюда. Откуда это у тебя такая уйма денег? У него умер дядюшка в Америке. Он выиграл лотерею. Он нашел на улице чек. Никогда не угадаете. Кстати, сосед, помнишь, я год назад просил у тебя 20 тысяч лир? Ты мне тогда не поверил. У меня на самом деле не было. А, были, были. Да только ты думал, что я не отдам. К черту. На, тебе на родственников плевать, только богатым помогать. О, богатым. Ну, что ты там злой? Хватит, ну, хватит. Что вы задумали? Да, да ты всю жизнь в долгу, как в шелку. А что ж я от хорошей жизни в долг брал? Когда была работа, я работал. Кто бьет баклуши, у того вечно другие виноваты. Надо было искать работу. А что делать, если фабрика закрывается? Другую искать. Я бы на месте хозяев тебе деньги платил. Тебя послушаешь, безработный во всем виноват. Бездельник. Кто? Кто? Кто? ж, неплохо, неплохо снято. Оператор молодец. Хотите кофе? И актеры? Нет, неплохо, неплохо. Спасибо. Кто же вам разрешил войти на просмотр? Я же сказал, что посторонних не пропускали. Внимание! Внимание! Смотрим следующий кусок. Это финал. Джакомо и его жена уже в клинике. Подавленные, оба молчат. Пришел санитар. Ты пока в приемной посиди. Профессор будет через час. К 9 управитесь. Сядем здесь, Жюль. Сядь. Ты куда? Я не могу. Я открою окно. Я помогу тебе. Сколько людей. Люди. Люди идут, идут. Ты твердо договорился? Я беспокоюсь, как бы чего не вышло. Полиция может пронюхать про деньги. Не бойся. Все сделано, как полагается. Все в порядке. Они уже здесь ожидают вас, профессор. Приехал Джакомо. Как уже? И часа не прошло. Профессор приехал. Минут через 5 может пройти в палату. Там переоденешься. Вот в этом мешке все, что нужно. Лучше, если жена уйдет. Это, конечно, не обязательно, но все же лучше. Я зайду через 5 минут. Да не ходи ты. Что ты все ходишь? Я не могу. Бежим. Бежим! Убежали. Догнать. Джакомо. Прижмись к стенке. Может, не заметят. Вот они. Вот тебе раз. Ну что ты наделал? Что ты маленький? Профессор ждет, а ты бежать. Я раздумал. Помилуйте. Я же вам говорю совершенно искренне и по-дружески. Поверьте мне, как врачу, это сущий пустяк. Я деньги верну. Только оставьте меня в покое. Я раздумал. Может быть, вы недовольны? Так скажите откровенно. Вы хотели 15 миллионов. Может быть, вы и правы. Нужно подумать. В конце концов, миллион дело не решает. Ты понимаешь, какую ты кашу заварил? Уже сеньор профессор там ждет. Все готово. Эх. Что ж, поступайте, как знаете. Мы вас не заставляем. Мы найдем других. А деньги верните завтра. Завтра? Ну хорошо, пойдемте. Пойдем, Джуль. Я не пойду. Я остаюсь здесь. Ну зачем же, сеньора? Пойдемте. Все дело займет полчаса, самые большие час. Нет. Нет. Нет! В автомобиль! Проходите! Джакомо! Джакомо! Джакомо! О, святая Дева Мария! О!